36 у подножия скалы. Ну все, кончено. 13 муравьев спустились со скалы. Вдруг у 103-го начинается икота. Он шевелит усиками, товарищи приближаются к нему. Старый разведчик заболел. Возраст. Ему 3 года. Средняя продолжительность жизни рыжего бесполого муравья – 3 года. Значит, он подошел к концу своей жизни. Только самки, а точнее королевы, живут по 15 лет. 5-й обеспокоен. Он боится, как бы 103-й не умер, не успев рассказать все о мире пальцев и об угрозе белого плаката. Пальцы необходимо узнать лучше. Если 103-й покинет их сейчас, это будет ужасной потерей для всей мирмикейской цивилизации. Муравьи всегда больше беспокоятся о бесценном расплоде, чем о стариках. Впервые 5-й допускает другую мысль, выраженную, кстати, и поговоркой из другого измерения. Каждый раз, когда умирает старик, сгорает библиотека. 5-й до отвала почует старика Трафалаксисом из Синоедов. Еда не лечит от старости, но делает ее терпимее. «Мы должны найти способ спасти 103-го», — распоряжается 5-й. В мире муравьев считается, что у каждой задачи есть свое решение. Если оно не найдено, значит просто плохо искали. 103-й начинает выделять запах олейновой кислоты, характерный признак для умирающих старых муравьев. 5-й возбужденно собирает товарищей для абсолютной коммуникации. Абсолютная коммуникация состоит в подключении своего мозга к мозгу собеседников. Усевшись в кружок, касаясь друг друга одними кончиками усиков, они соединяют 12 разумов в один. Вопрос. Как обезвредить биологическую бомбу замедленного действия, угрожающую столь драгоценному старому разведчику? Ответы теснятся. Приходят самые безумные идеи. Каждый находит свой выход из положения. 6-й предлагает накормить 103-го корнем плакучей ивы. Он считает, что салициловая кислота лечит все болезни. Ему отвечают, что старость не болезнь. 8-й думает, что поскольку бесценная информация находится в мозгу 103-го, надо перенести его череп на молодое и здоровое тело. На тело 14-го, например. 14-й не в восторге от этой перспективы. Остальные тоже. Слишком рискованно, решает отряд. «Почему бы быстро не воспринять все феромоны с его усиков?» — выделяет 14-й. «Их слишком много», — вздыхает 5-й. 103-й беспрестанно покашливает, губы его дрожат. 7-й говорит о том, что если бы 103-й был бы королевой, он бы прожил еще 12 лет. «Если бы 103-й был королевой...» 5-й взвешивает предложение. «А ведь сделать королеву из 103-го не так уж невозможно. Все муравьи знают, что существует насыщенная гормонами субстанция, маточное молочко, обладающее свойством превращать бесполое насекомое в самку или самца. Коммуникация оживляется. Маточное молоко пчел использовать нельзя. У этих двух видов генетические характеристики слишком разошлись. Хотя у пчел и муравьев общий предок, оса, осы живут до сих пор, и некоторые из них умеют делать маточное молочко, чтобы искусственно создавать королеву осу, на случай неожиданной гибели их настоящей королевы для ее замены. В конце концов, это способ отодвинуть старость. Усики дюжины муравьев двигаются все энергичнее. Как найти маточное молочко осы? 12-й уверяет, что знает одну осиную деревню. Он утверждает, что однажды по случайности наблюдал превращение бесполой осы в самку. Королева умирала от неизвестной болезни, и рабочие осы выбрали из своих рядов одну на ее место. Ей дали проглотить какого-то снадобья темного цвета, и соискательница через некоторое время уже выделяла аромат самки. Другая рабочая оса была назначена для нее самцом. Ее также напоили похожей жидкостью, и она действительно запахла самцом. 12-й не присутствовал при совокуплении скороспелой искусственно созданной пары, но много дней спустя он проходил по тем местам и видел, что гнездо не только по-прежнему активно, но даже увеличило число обитателей. «Ты сможешь найти место, где живут осы-химики?» – спрашивает 5-й. «Это возле Большого Дуба, на севере». 103-й страшно возбужден. «Стать самкой, иметь пол, значит, это возможно?» Даже в самых безумных мечтах он не надеялся на такое чудо. Радость придает ему сил и мужество. Если это действительно возможно, он хочет обрести пол. В конце концов, даже просто несправедливо то, что волею случая у одних есть все, а у других ничего. Старый рыжий разведчик поднимает усики и обращает их в ту сторону, где находится большой дуб. И тут перед ним встает серьезная проблема. Большой дуб растет очень далеко отсюда, и чтобы добраться до него, нужно пересечь огромный засушливый участок северных земель, называемый Сухой и Белой пустыней. 37. Первый взгляд на таинственную пирамиду. Повсюду влажные деревья и трава. Комиссар Ленар осторожными шагами пробирался к таинственной лесной пирамиде. Он заметил змею, чудным образом, словно еж, утыканную иглами, но он был готов к любым странностям, скрывающимся в лесу. Полицейский не любил лес. Для него это была враждебная среда, наводненная ползающими, летающими, копошащимися, липкими тварями. Лес был царством всякого рода злых чар и порчи. Раньше разбойники грабили здесь путешественников. Тут прятались колдуньи, чтобы предаться своим тайным обрядам. Сторонники большинства революционных движений находили в лесу пристанище. Еще Робин Гуд пользовался лесом, устраивая веселую жизнь шерифу Шервуда. Когда Максимилиан был помоложе, он мечтал об исчезновении леса. Все эти змеи, комары, мухи и пауки слишком долго издевались над человеком. Он хотел забетонированного, без единого сантиметра дебри мира. Бетонные плиты до горизонта, так было бы единичнее, и позволило бы везде разъезжать на роликовых коньках. Чтобы не привлекать внимания, Максимилиан оделся как для прогулки. Настоящая маскировка не копирует окружающую среду, а естественно становится ее частью. Он всегда повторял молодым ученикам полицейской школы: «В пустыне человек в форме песочного цвета заметнее, чем верблюд». Наконец он обнаружил подозрительное сооружение. Максимилиан Ленар достал бинокль и рассмотрел пирамиду. Отражения деревьев множились в больших зеркальных плитках и скрывали строение от случайного взгляда. Но одна деталь его выдавала. Было видно два солнца. Одно из них было лишним. Он приблизился. Зеркало – отличная маскировка. Под покровом зеркал иллюзионисты заставляли девушек исчезать в пронзаемых острыми саблями чемоданах. Простой оптический эффект. Он достал записную книжку и аккуратно записал. Первое. Дело о пирамиде в лесу. А. Наблюдение на расстоянии. Он пересчитал, что написал, и поспешил разорвать листок. Это была не пирамида, а тетраэдр. У пирамиды 4 стороны и еще основание, то есть всего 5. У тетраэдра 3 стороны плюс основание, то есть всего 4. Тетра по-гречески 4. Поэтому он исправился. Первое. Дело о тетраэдре в лесу. Одним из достоинств Максимилиана Ленара была как раз способность точно определять именно то, что он видел, а не то, что всем казалось. Такой талант объективности помог ему избежать многих ошибок. Изучение рисования развило эту его способность. Когда рисуешь, то если видишь дорогу, думаешь о дороге и хочешь провести две параллельные линии. Но если ты объективно воспроизводишь то, что видишь, благодаря перспективе дорога становится треугольником. Обочины ее убегают вперед и сходятся на горизонте. Максимилиан Ленар настроил бинокль и принялся снова изучать пирамиду. Он удивился сам себе. Даже его преследовало слово «пирамида». В его звучании был таинственный и священный смысл. Он опять разорвал листок. На этот раз он отступит от абсолютной точности. Первое. Дело о пирамиде в лесу. А. Наблюдение на расстоянии. Строение довольно высокое, около 3 метров. Замаскировано листвой и деревьями. Закончив рисунок, полицейский подошел еще ближе. Он был уже в нескольких метрах от пирамиды, когда заметил на рыхлой земле следы человеческих ног и собачьих лап, несомненно оставленные Гастоном Пинсоном и его ирландским сеттером. Это он тоже зарисовал. Максимилиан обошел строение. Ни дверей, ни окон, ни трубы, ни почтового ящика, ничего характерного для человеческого обиталища. Только покрытый зеркалами бетон и прозрачная верхушка. Он отошел шагов на 5 и долго обозревал конструкцию. Ее пропорции и формы были гармоничны. Кто бы ни был этот архитектор, возведший в лесной чаще таинственную пирамиду, сооружение его совершенно. 38. Энциклопедия. Золотое сечение. Золотое сечение – это точное соотношение величин, благодаря которому можно строить, рисовать, лепить, придавая своим произведениям скрытую силу. На основе его возведены пирамиды Хеопса, храм Соломона, Парфенон и большинство романских соборов. Во многих картинах эпохи Возрождения соблюдена эта пропорция. Утверждают, что постройки, сооруженные вне этого принципа, в конце концов обрушиваются. Высчитывается золотое сечение так. 1 плюс V5 в скобках дробь 2. То есть 1,6,180,335 десятимиллионных. Таков тысячелетний секрет. Это число не только порождение человеческого разума. Оно используется и природой. Золотое сечение, например, определяет расстояние между листьями на деревьях. И листья не закрывают друг другу солнце. Положение пупа на человеческом теле также рассчитано по этому принципу. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 39. Уход из школы. Лицей был квадратным. Его три бетонных крыла в форме буквы «У» примыкали к высокой металлической ограде. Лицей квадратный, чтобы головы учеников стали квадратными. Она надеялась, что языки пламени вскоре охватят стены этого заведения, казавшегося ей тюрьмой, казармой, богадельней, больницей, сумасшедшим домом, короче, одним из квадратных зданий, куда запирают тех людей, которые хотят как можно реже видеть бродящими по улицам. Молодая девушка следила за густым дымом, шедшим от мусорных баков. Вскоре выскочил вооруженный огнетушителем привратник и утопил начинающийся пожар в облаке карбонатного снега. Нелегко бороться со всем миром. Она шла по городу. Все вокруг нее пахло тухлятиной. Мусорщики бастовали, и баки на улицах были переполнены классическими человеческими отходами. Разорванными голубыми пакетами с гниющей едой, жирной бумагой, сопливыми носовыми платками, Жюли заткнула нос. Когда она дошла до квартала пригородных особняков, пустынного в этот час, ей показалось, что кто-то следит за ней. Она обернулась, ничего не заметила и продолжила путь. Но поскольку слежка причудилась ей снова, она бросила взгляд в зеркальце машины, припаркованной у края тротуара, и поняла, что не ошиблась. За ней шли три фигуры. Жюли узнала их. Это были ученики ее класса. Все из касты первого ряда, во главе с Ганзаком Дюпейроном, одетым, как обычно, в рубашку с шелковым галстуком. Она инстинктивно почувствовала опасность и попыталась оторваться от них. Мальчики приближались, Жюли ускорила шаг. Бежать она не могла, ее пятка еще болела после падения в лесу. Она плохо знала этот район. Обычно Жюли сюда не ходила. Она повернула налево, потом направо. Шаги мальчиков по-прежнему раздавались за ее спиной. Она еще раз повернула. Ох, дорога заканчивалась тупиком. Вернуться уже нельзя. Она спряталась в каком-то подъезде, прижимая к груди рюкзак с энциклопедией относительного и абсолютного знания, как будто та могла ей послужить щитом. «Она точно где-нибудь там!» — проговорил голос. «Она не могла убежать! Здесь нет прохода!» Они стали проверять подъезды один за другим. Они приближались. Девушка почувствовала холодный пот на спине. В глубине подъезда была дверь со звонком. «Сезам, откройся!» — умоляла Жюли, безнадежно нажимая на кнопку. За дверью послышался шум, но она так и не открылась. «Где ты, малышка Пинсо? Ути-ути-ути-ути-ути!» — смеялась Шайка. Жюли скрючилась под дверью, прижав колени к подбородку. Она вдруг увидела три возникших вдалеке смеющихся лица. И бежать было невозможно. Надо было сопротивляться. Жюли поднялась им навстречу. «Что вам от меня нужно?» — спросила она, пытаясь говорить твердо. Они подходили ближе. «Оставьте меня в покое!» Они продолжали приближаться, медленно, спокойно, испытывая удовольствие при виде ужаса в светло-серых глазах и прекрасно понимая, что девушке некуда деться от них. «На помощь! Насилуют!» Несколько открытых окон захлопнулись, свет быстро погас. «На помощь! Полиция!» В больших городах полиции не дозваться. Приезжала она не скоро. Не хватало сотрудников. Личная безопасность граждан была не на высоте. Три денди не торопились. Решив не сдаваться, Жюли прибегла к последнему средству. Наклонив голову, она бросилась вперед. Ей удалось обогнуть двоих врагов, а Ганзака она схватила руками за голову, приблизила к нему свое лицо, как для поцелуя, и лбом ударила в нос. Раздался звук, похожий на треск раскалывающегося сухого дерева. Как только он прижал руку к своему назальному отростку, Жюли воспользовалась этим, чтобы ударить его коленом в пах. Ганзак схватился за низ живота и, согнувшись, издал тихий хрип. Жюли всегда знала, что половой член – это не сильное, а слабое место. Если Ганзак временно выбыл из схватки, то его товарищи нет. И они схватили Жюли за руки. Она стала вырываться, во время борьбы ее рюкзак упал на землю, и из него выскользнула энциклопедия. Жюли ногой попыталась дотянуться, чтобы впихнуть книгу обратно, и один из мальчишек понял, что это важная для Жюли вещь. Он наклонился и поднял книгу. «Не трогай!» — закричала Жюли, в то время как третий приспешник, не обращая внимания на ее усилия высвободиться, заламывал ей руки за спину. Ганзак, еще морщись, но уже улыбаясь, что означало «ты мне даже больно не сделала», завладел сокровищем девушки. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3», — прочел он. «Это что же такое? Прямо учебник по черной магии!» Самый сильный крепко держал ее. Двое других листали книгу. Они наткнулись на кулинарные рецепты. «Черти что! Девчоночьи штучки! Дурь!» Воскликнул Ганзак и отшвырнул водосток колдовскую книгу Эдмонда Уэллса. Энциклопедия каждому представлялась разной. Быстро ударив здоровой пяткой по пальцам ноги своего мучителя, Жюли на секунду высвободилась и успела подхватить книгу, прежде чем та скатится в водосточный желоб. Но три мальчика уже навалились на нее. Она била кулаками куда попало, хотела расцарапать им лица, но ногти у нее были короткие. Ей оставалось одно единственное оружие – зубы. Жюли вонзила острые резцы в щеку Ганзака. Потекла кровь. «Ведьма меня укусила! Держите!» – прорычал ее палач. «Привяжите ее!» Носовыми платками мальчики привязали Жюли к фонарному столбу. «Но ты мне за это заплатишь!» – пробормотал Ганзак, потирая кровоточащую щеку. Он достал из кармана нож и щелчком обнажил лезвие. «Теперь я тебя порежу, лапочка!» Жюли плюнула ему в лицо. «Держите ее как следует, ребята! Я ее сейчас выгравирую несколько геометрических символов, они ей помогут математику повторять!» Желая продлить удовольствие, Ганзак разрезал снизу доверху длинную юбку Жюли, вырезал квадратик из материи и сунул его в карман. Нож приближался с невыносимой неторопливостью. «Голос тоже может стать оружием, причиняющим боль», — учил ее Янкелевич. Она довела свой крик до нестерпимой громкости. В окнах домов задребезжали стекла. Мальчики зажали руками уши. «Надо было ей глотку заткнуть, чтобы не мешало спокойно работать», — сказал один из них. И они быстро затолкали ей в рот шелковый шарф. Жюли в отчаянии тяжело дышала. Вечерело. Зажегся фонарь. Это подействовал фотоэлектрический элемент, чувствительный к изменению освещения. Свет не встревожил мучителей девушки. Они стояли в его лучах и играли ножом. Лезвие находилось на уровне коленей. Ганзак прочертил им горизонтальную линию на тонкой коже девушки. «Это тебе за удар по носу!» «Сделай вертикаль, чтобы получился крест!» «Это за удар в пах!» Третий разрез на колени в том же направлении. «За укус в щеку! И это только начало, сучка!» Нож стал медленно подниматься вверх по юбке. «Я тебя разделаю, как лягушку на биологии!» — объявил Ганзак Жюли. «Я отлично знаю, как это делается! У меня 20 баллов из 20 возможных, помнишь?» «Нет, ты не помнишь! Плохие ученики уходят с урока до звонка!» Он еще раз щелкнул лезвием ножа, выдвигая его еще дальше. В ужасе Жюли задыхалась. Казалось, она сейчас потеряет сознание. Она вспомнила о том, что энциклопедия советовала в случае неотвратимой опасности вообразить над головой шар и мысленно постепенно проникать в него всеми своими членами, пока реальное тело не станет пустой, бездушной оболочкой. Теория отличная. Можно представить себе все, что угодно, спокойно сидя в удобном кресле. Но трудно применить ее на практике, когда ты привязан к металлическому столбу и подонки атакуют тебя. Возбужденный красотой беззащитной девушки, самый здоровый парень из троицы тяжело дышал ей в лицо и ласкал ее длинные, черные, шелковистые и мягкие волосы. Дрожащими пальцами он коснулся прозрачной белой шеи, на которой пульсировали вены. Жюли забилась в своих путах. Она еще могла вынести прикосновение предмета, даже лезвие ножа. Но ни в коем случае не человеческого тела. Глаза ее расширились. Она вдруг покраснела. Тело ее затрепетало и, казалось, готово было разорваться на части. Она шумно дышала носом. Толстяк отступил. Нож остановился на полпути. Самый здоровый уже такое видел. «У нее приступ астмы», — объявил он. Парни отступили, напуганные зрелищем мучений, которые не они причинили. Лицо девушки стало пунцовым. Она так рвалась, пытаясь высвободиться, что готова была изранить себе кожу. «Оставьте ее», — произнес чей-то голос. Длинная трехногая тень возникла на входе в тупик. Обидчики Жюли обернулись и узнали Давида. Третьей ногой была трость, помогавшая ему при ходьбе. У него был юношеский спондилоартрит. «Ну что, Давид изображает Голиафа?» — издевательски спросил Гонзаг. «Прости, старик, нас трое, а ты один. Маленький и не очень-то накачанный», — шайка захохотала. Но радовались недолго. К трехногой тени присоединилась еще шеренга теней. Широко распахнутыми глазами Жюли увидела семерых гномов, учеников задних рядов. Мальчики из первого ряда надвинулись на них, но семь гномов не шелохнулись. Самый толстый гном теснил противников животом, сложные приемы боевого искусства типа тэквондо показывал азиат, своей длинной рукой худой раздавал пощечины, коротко остриженный крепыш действовал локтями. Изящная блондинка работала ногтями, как десятью лезвиями. По берцовым костям ловко колотил неженка. Похоже было, что он умел делать только это, но умел хорошо. И, наконец, Давид, вращая тростью, бил по рукам трех обидчиков. Гонзаг и его приспешники не хотели сдаваться так быстро. Они перегруппировались, отвешивая затрещины и размахивая в воздухе ножом. Но ведь против троих было семеро, победа быстро склонялась в сторону большинства, и мучители Жюли предпочли оставить поле сражения. «Еще встретимся!» — крикнул Гонзаг, смываясь. Жюли все еще задыхалась. Победа не остановила приступа астмы. Давид поспешил к фонарю, осторожно вынул кляп изо рта девушки, кончиками ногтей распутал затянувшиеся от ее усилий выбраться узлы тряпок на лодыжках и запястьях. Едва освободившись, Жюли бросилась к своему рюкзаку и выхватила оттуда тюбик спрея Венталина. Пусть она и была очень слаба, но у нее достало ловкости сунуть в рот наконечник и изо всех сил нажать. С жадностью втянула в себя. Каждый вдох возвращал краски ее лицу и успокаивал. Следующим действием было схватить энциклопедию относительного абсолютного знания и торопливо убрать в рюкзак. «Слава богу, мы мимо проходили», — сказал Живунг. Жюли массировала свои запястья, восстанавливая циркуляцию крови в венах. «Их главарь Гонзаг Дюпейрон», — сказала Франсина. «Да, шайка Дюпейрона», — подтвердила Зоя. «Они входили в группку черных крыс. Уже немало натворили. Но полиция их не трогает, потому что дядя Гонзага — префект». Жюли молчала, все еще стараясь выровнять дыхание. Она переводила взгляд с одного гнома на другого. Она узнала маленького чернявого Давида. Это он пытался помочь ей на математике. Других она помнила только по именам. Живунг Азиат, Леопольд, великий молчальник, Нарцисс, женственный и лукавый, Франсина, стройная, белокурая и задумчивая, Зои, коренастая ворчунья, и Поль, благодушный толстяк. Семь гномов задних рядов класса. «Я ни в чьей помощи не нуждаюсь. Я отлично совсем справляюсь сама», — все еще задыхаясь, проговорила Жюли. «Ладно, так и будем знать», — воскликнула Зоя. «Вот это неблагодарность! Пошли отсюда, ребята! Пусть эта ломака сама выпутывается из своих неприятностей». Шесть силуэтов двинулись в обратный путь. Давид задержался. Прежде чем уйти, обернулся и сказал Жюли. «У нас завтра репетиция. Хочешь, приходи. Мы будем в маленьком зале, под кафетерием». Не ответив, Жюли осторожно поправила энциклопедию в рюкзаке, затянула ремешки и затерялась в узких, извилистых улочках. Сорок. Пустыня. Бесконечная плоская равнина, ни одна вертикальная линия не нарушает ее. 103-й идет на поиски обещанного пола. Сочленения его трещат, усики без конца пересыхают, он тратит много сил, нервно смазывая их дрожащими губами. С каждой секундой он все сильнее ощущает атаки времени. 103-й чувствует витающую над ним постоянную угрозу смерти. Как коротка жизнь простолюдина. Он понимает, что если не обретет пола, весь его опыт пропадет в туне. 103-й будет побежден самым беспощадным из врагов – временем. 12 разведчиков, решивших сопровождать его в Новый Одиссей, поспешают за ним. Муравьи останавливаются только тогда, когда мелкий песок под лапками начинает обжигать. При первом же облачке, закрывавшем солнце, они снова пускаются в путь. Облака не подозревают о своем могуществе. Мелкий песок, гравий, камни, горная порода, кристаллическая пудра непрерывно сменяют друг друга. Здесь есть все формы минеральной жизни, но ни одной растительной или животной. Встречая утес, муравьи перелезают через него. Лужи песка, столь мелкого, что он кажется жидким, они огибают, боясь утонуть. Вокруг 13 муравьев простираются панорамы то розовых сьерра, то светло-серых долин. Но даже вынужденные кружить и огибать озера мелкого песка, они не теряют направления. У муравьев есть два особых способа ориентироваться – феромонные тропинки и вычисление угла между линией горизонта и лучами солнца. Путешествия по пустыне они используют еще и третий – орган Джонстона, состоящий из крошечных черепных каналов, наполненных чувствительными к магнитным полям Земли частицами. Муравьи, где бы они ни оказались на этой планете, в состоянии определить свое местонахождение относительно невидимых магнитных полей. Они умеют также открывать подземные реки, так как солоноватая вода изменяет магнитные поля. Пока орган Джонстона твердит им о том, что воды поблизости нет. Ни сверху, ни снизу, ни вокруг. Если они хотят дойти до Большого Дуба, надо идти вперед по сияющей бескрайности. Разведчики все больше хотят есть и пить. В этой белой сухой пустыне дичи немного. К счастью, они чувствуют неподалеку присутствие жизни, столь им необходимой. Это пара скорпионов в разгаре любовной игры. Эти крупные паукообразные могут быть опасными, поэтому муравьи предпочитают подождать окончания их забав. Их будет легче убить, когда они устанут. Игра начинается. Самка, которую можно узнать по пузатому животу и коричневому цвету кожи, хватает своего суженого щупальцами и сжимает так, как будто хочет станцевать с ним танго. Затем она толкает его вперед. Самец, более светлокожий и стройный, пятится назад, подчиняясь своей любушке. Прогулка тянется долго, муравьи следуют за ними, не решаясь помешать танцу. Самец останавливается, хватает сухую убитую заранее муху и предлагает ее своей скорпионихе. Поскольку зубов у нее нет, дама щупальцами подносит еду к своему боку, снабженному острыми краями. Превратив муху в лохмотья, скорпиониха начинает обсасывать ее. Потом оба скорпиона берутся за лапки и возобновляют танец. Наконец, обнимая милую одним щупальцем, самец другим выкапывает пещеру. Помогая себе лапками и хвостом, он роет и выметает песок. Когда пещера становится достаточно просторной для пары, скорпион-самец приглашает будущую подругу в свою новую квартиру. Они вместе зарываются в землю и закрывают пещеру. 13 любопытных муравьев раскапывают землю рядом, чтобы увидеть происходящее. Подземный спектакль не лишен интереса. Живот к животу, жало к жалу, скорпионы совокупляются. Потом, поскольку от физических усилий самке захотелось есть, она убивает обессиленного самца, немедля проглатывает его и вылезает на поверхность одна, сытая и удовлетворенная. Муравьи решают, что пришло время атаки. Скорпиониха, к богу которой пристали крочи самца, не желает драться с воинственно, как она понимает, настроенными муравьями. Она предпочитает убежать. И бежит она быстрее, чем муравьи. 13 солдат сожалеют, что не убили ее во время совокупления. Они стреляют вслед скорпионихи муравьиной кислотой, но панцирь у нее достаточно прочный, чтобы выдержать их натиск. Отряд утешается остатками самца-осеменителя. Сами виноваты, будут знать, как подглядывать. Мясо у скорпиона невкусное, и они по-прежнему голодны. Идти и снова идти. Идти без конца по бесконечной пустыне. Песок, скалы, щебень, опять песок. Вдруг вдали они замечают неизвестный предмет сферической формы. Яйцо. Кто положил яйцо среди пустыни? Может быть, это мираж? Да нет, настоящее яйцо. Насекомые окружают его, словно этот священный обелиск поставлен у них на дороге, чтобы дать им возможность помедитировать. Они принюхиваются. Пятый узнает запах. Это яйцо, снесенное птицей с юга. Это яйцо Дидисы. Дидиса похожа на белую ласточку с черным клювом и черными глазами. У нее есть особенность. Самка сносит одно единственное яйцо и не строит гнезда. Она откладывает свое яйцо, где попало. Действительно, где попало. Чаще всего на раскачивающейся ветке, на каком-нибудь листочке-лепесточке на самой вершине скалы. Не чтобы поискать убежище в какой-нибудь нише или другом безопасном месте. И нечего удивляться тому, что хищники, которые его потом находят, ящерицы, птицы или змеи, радостно на него накидываются. А если уж не хищники, так просто порыва ветра достаточно, чтобы сбросить яйцо. Когда везунчик-птенец все-таки вылупится, сам чудом не опрокинувшись яйцом вниз, он должен еще и не свалиться с высоты, ветки или скалы. Но чаще птенчик, пытаясь разбить скорлупу, падает вместе с яйцом и разбивается. Так что просто удивительно, что эти неумелые птицы еще не вымерли. Муравьи кружат вокруг необычного предмета. На этот раз яйцо снесла Дидиса еще беспечнее обычного. Своего единственного и бесценного наследника она оставила в самом центре пустыни. Делайте с ним что хотите. Хотя, может, это и не так глупо, думает 103-й. Если есть на свете место, где яйцо не рискует упасть с высоты, так это как раз пустыня. Пятый бросается вперед и ударяет головой о твердую поверхность скорлупы. Яйцо не поддается. Его атакует весь отряд. Глухой стук, как от градин, вот и весь итог. Ужасно обидно оказаться столь близко от такого большого запаса еды и питья и не иметь доступа к нему. Вдруг 103-й вспоминает один научно-популярный фильм. В нем говорилось о принципе рычага и об использовании его для того, чтобы поднимать самые большие тяжести. Пришло время применить знания на практике. 103-й отправляет всех на поиски сухой веточки, чтобы подсунуть ее под яйцо. Теперь все 12 должны забраться на другой ее конец и образовать собой подобие грозди, которая послужит противовесом. Отряд повинуется, повисает в воздухе, шевелит лапками, увеличивая силу толчков. Восьмой совершенно потрясенной идеей действует энергичнее всех. Он подпрыгивает, чтобы увеличить свой вес. Дело продвигается. Монументальное яйцо шатается, наклоняется, наклоняется, подобно Пизанской башне, и, наконец, падает на бок. Проблема. Яйцо мягко опрокинулось на рыхлый песок, и теперь невредимое спокойно лежит на боку. Пятый испытывает определенные сомнения по поводу опыта пальцев и решает вернуться к методам муравьев. Он стискивает мандибулы, образуя из них острый треугольник, и, вращая головой справа налево, как бурав у дрели, вонзается в скорлупу. Скорлупа прочна. Сотня движений оставила лишь тонкую светлую царапину на поверхности. Сколько усилий ради такого ничтожного результата? Живя среди пальцев, 103-й привык к тому, что все происходит немедленно, и потерял терпение и упорство, которыми по-прежнему обладают его товарищи. Пятый обессилен. Его сменяет 13-й, потом 12-й, за ним остальные по очереди. Все друг за другом превращают свои головы в дрель. Проходит много десятков минут, прежде чем появляется маленькая трещинка, и сквозь нее брызжет гейзер прозрачного желе. Муравьи набрасываются на питательную жидкость. Довольный пятый покачивает усиками. Может быть, изобретения пальцев и очень интересны, но практика муравьев уже доказала свою эффективность. 103-й откладывает спор. Сейчас у него есть занятия поинтересней. Он засовывает голову в отверстие, чтобы тоже глотнуть сочной желтоватой субстанции. Почва настолько горяча и суха, что яйцо Дедисы превращается на песке в белый омлет. Но муравьи слишком голодны для того, чтобы замечать подобные чудеса. Они едят, пьют и танцуют в яйце. 41. Энциклопедия. Яйцо. Яйцо птицы – шедевр природы. Для начала восхитимся структурой скорлупы. Она составлена из треугольных кристаллов минеральных солей. Острые концы треугольников направлены внутрь яйца. Если кристаллы подвергаются внешней атаке, они начинают давить друг на друга, сокращают расстояние между собой, и скорлупа становится только прочнее. Как малые арки в романских соборах. Чем больше тяжесть, тем крепче конструкция. И напротив, если давление происходит изнутри, треугольники распадаются и структура легко разрушается. Таким образом, яйцо снаружи достаточно прочно, чтобы выдержать вес матери-несушки, и одновременно хрупко изнутри настолько, чтобы позволить птенцу разбить скорлупу и выйти. Есть у яйца и другие достоинства. Чтобы эмбрион птицы правильно развивался, он должен всегда находиться поверх желтка. Иногда яйцо по каким-то причинам переворачивается. Не страшно, желток снабжен двумя эластичными нитями, сбоку прикрепленными к мембране, и находится в подвешенном состоянии. При передвижении яйца срабатывает эффект пружины, и нужное положение эмбриона восстанавливается. Несенное яйцо испытывает резкое охлаждение, влекущее за собой разделение внутренних мембран и образование воздушного мешка. Мешок позволит птенцу дышать несколько секунд, собирая силы для того, чтобы разбить скорлупу и даже запищать, зовя мать в случае непредвиденных трудностей. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 42. Игра-эволюция. Когда прозвенел звонок, судебно-медицинский эксперт готовил себе на кухне судебно-медицинского института омлет с приправами. Комиссар Максимилиан Ленар пришел узнать причины смерти Гастона Пинсона. «Хотите немного омлета?» – предложил врач. «Нет, спасибо, я уже пообедал. Вы провели вскрытие Гастона?» Врач быстро проглотил омлет, запил его стаканом пива, потом, наконец, накинул белый халат и повел полицейского в лабораторию. Он вынул дело. Эксперт сделал сложный анализ крови усопшего и заметил наличие очень сильной аллергической реакции. Он обнаружил красное пятно на шее трупа и сделал вывод, что причиной смерти явился укус осы. Гибель от укуса осы не редкость. «Достаточно того, чтобы оса случайно укусила вену, напрямую связанную с сердцем, и ее яд становится смертельным», — заявил врач. Объяснение удивило полицейского. Таким образом, то, что он посчитал убийством, оказывалось простым несчастным случаем в лесу, банальным укусом осы. Но пирамида-то оставалась. Даже если речь шла о простом совпадении, странно умереть от укуса осы у подножия самовольно возведенной в самом центре охраняемого леса пирамиды. Полицейский поблагодарил судебно-медицинского эксперта за его расторопность и вышел на улицу, наморщив лоб в раздумье. «Добрый день, месье!» Трое молодых людей подходили к нему. Максимилиан узнал среди них Гонзака, племянника префекта. Лицо его было покрыто синяками и кровоподтеками. На щеке виднелся след от укуса. «Ты подрался?» — спросил полицейский. «Немножко!» — воскликнул Гонзак. «Мы набили морды целой банде анархистов!» «Ты продолжаешь интересоваться политикой?» «Мы входим в состав черных крыс, авангард молодежного движения нового ультраправого направления», — уточнил другой мальчик, протягивая ему листовку. «Иностранцы долой», — прочел полицейский и пробормотал. «Понятно, понятно». «Наша проблема в том, что нам не хватает оружия», — поведал третий соратник. «Был бы у нас хромированный револьвер, такой, как у вас, месье, многое стало бы политически проще для нас». Максимилиан увидел, что его перевязь высовывается из-под распахнутого пиджака, и быстро застегнул пуговицы. «Ты знаешь, револьвер ничего не значит», — заметил он. «Это только инструмент. Что важно, так это мозг. Он контролирует нерв на кончике нажимающего на спуск пальца. Очень длинный нерв». «Но не самый же длинный», — — прыснул один из троих мальчиков. «Ладно, до свидания», — заключил полицейский, решив, что таков, наверное, молодежный юмор. Ганзак задержал его. «Месье, вы знаете, мы за порядок», — убежденно произнес он. «Если однажды вам понадобится помощь, не сомневайтесь, подайте нам знак». Ганзак протянул полицейскому визитную карточку, которую Максимилиан опустил в карман. «Мы всегда готовы помочь полиции!» Еще раз крикнул ему лицеист. Комиссар пожал плечами. Времена менялись. В молодости он никогда бы не позволил себе окликнуть полицейского. Настолько эта должность внушала ему почтение. А эта совершенно неподготовленная молодежь вызывается поиграть добровольных сыщиков. Он ускорил шаг, торопясь к жене и дочке. На главных улицах Фонтенбло суетился народ. Мамаши толкали коляски, нищие требовали монеток, женщины везли тележки с продуктами, дети прыгали на одной ножке, усталые после трудового дня мужчины спешили домой. Люди рылись в вонючих, переполненных по случаю забастовки, мусорных баках. Этот запах тухлятины. Максимилиан зашагал быстрее. В стране действительно не хватало порядка. Человеческие существа рассыпались во все стороны. Безо всякой организации, не имея никакой общей цели. Как леса завоевывали долины, так и хаос воцарялся в городах. Полицейский подумал о том, что у него прекрасная профессия, целью которой является уничтожение сорняков, защита больших деревьев, выравнивание высоких. В общем-то, работа садовника. Поддерживать порядок в жизненном пространстве, добиваясь максимум чистоты и безопасности. Придя домой, полицейский покормил рыбок и заметил, что самка Гуппи разродилась и теперь гонялась за своими мальками, пытаясь их сожрать. В аквариуме не существует морали. Некоторое время он созерцал пылающие дрова в камине. Потом жена позвала его ужинать. Меню вечера. Свиная голова под соусом с зеленью, уксусом, чесноком и яйцами и салат из цикория. За столом говорили о вечно неблагоприятных прогнозах погоды. О вечно дурных политических новостях, порадовались тем не менее хорошим оценкам Маргарет в школе и чудесной кухне мадам Ленар. После еды, пока жена убирала грязные тарелки посудомоечную машину, Максимилиан попросил Маргарет объяснить ему, как играть в эту странную компьютерную игру, которую она ему подарила в день рождения, в эволюцию. Дочь ответила, что должна закончить с домашним заданием. Будет проще, если она установит ему другую игру – личность. Личность – это программа, способная выстраивать фразы, как будто она поддерживает беседу. Фразы произносятся затем звуковым синтезатором и передаются двумя динамиками, расположенными по бокам экрана. Маргарет показала отцу, как запустить программу, и ушла. Полицейский уселся перед гудящим компьютером. На экране показался большой глаз. «Мое имя – Личность, но вы можете называть меня так, как вам понравится», – объявил компьютер через маленькие динамики. «Хотите поменять мое имя?» Развеселившись, полицейский пригнулся к встроенному микрофону. «Я дам тебе шотландское имя – Мак Евель». «Отныне я Мак Евель», – произнес компьютер. «Чего вы хотите от меня?» И глаз циклопа похлопал своим веком. «Чтобы ты научил меня играть в игру «Эволюция». Ты ее знаешь?» «Нет, но я могу подключиться к ее инструкциям по применению», — ответил одинокий глаз. Перелистав несколько файлов, видимо, для ознакомления с правилами, глаз Макьявелли превратился в маленькое окошечко в углу экрана и запустил игру. «Надо начать создание племени». Программа Макьявелли была не просто инструкцией к игре «Эволюция». Это был настоящий помощник. Он подсказал полицейскому, куда поселить виртуальное племя, лучше рядом с виртуальной рекой для того, чтобы иметь в распоряжении виртуальную пресную воду. Деревня не должна располагаться не слишком близко к берегу моря, это поможет избежать пиратских нападений. Не слишком высоко в горах, тогда торговые караваны смогут легко проходить через нее. Максимилиан слушал советы Макьявелли, и вскоре на экране появилась маленькая деревня, представленная в перспективе и объеме, с соломенными крышами, над которыми поднимались прямые столбики дымка. Маленькие, хорошо нарисованные жители входили в двери и выходили из них, видимо, произвольно прерывая произвольные занятия. Все было очень похоже на правду. Макьявель показал Максимилиану, как сообщить племени о выгоде сооружения стен из самана, глиняного кирпича и изготовления вил с наконечниками, закаленными огнем. Конечно, на экране происходила лишь имитация, но при каждом вмешательстве Максимилиана деревня действовала все активнее, сено складывалось в риги, первопроходцы отправлялись строить соседние селения и, знак процветания, население увеличивалось. В этой игре после каждого политического, военного, сельскохозяйственного или промышленного нововведения достаточно было нажать кнопку «Время», и проходило 10 лет. Максимилиан таким образом мог сразу же увидеть непосредственный результат своего шага в будущем. Он следил за успехами своего мира по таблице на краю экрана, где указывалось число жителей, их благосостояние, продуктовые запасы, сделанные ими научные открытия и ведущиеся разработки. Максимилиану удалось создать маленькую цивилизацию, которую он направил по пути развития искусств в египетском стиле. Он даже сумел построить пирамиды. Игра, кстати, убедила его в пользе создания памятников, возведение которых раньше представлялось ему бессмысленной тратой денег и сил. Памятники создают культурную самобытность народа. Более того, они привлекают интеллектуальную элиту соседних народов, играют роль символа и сплачивают вокруг себя членов общества. Увы, Максимилиан не создал гончарного промысла и не предусмотрел резерва зерна в герметично закрывающихся сосудах. Продуктовые запасы его народа сожраны насекомыми типа долгоносиков. Ослабленная голодом армия не смогла отразить нападение агрессоров, но нумидийцев, пришедших с юга. Надо приниматься заново. Игра начала ему нравиться. Детей нигде не учат тому, что гончарный промысел жизненно необходим. Цивилизация может погибнуть из-за того, что не обзавелось плотно закрытыми кувшинами, защищающими продукты от долгоносиков или мучных хрущаков. Все виртуальное население Максимилиана, почти 600 человек, умерло, но его советчик Макьявель сообщил ему, что можно начать новую партию игры с новым населением. В эволюции вам давалось право на черновые цивилизации для тренировки. Прежде чем нажать на кнопку, которая запустит игру, комиссар посмотрел на изображенную на маленьком цветном экране широкую долину с двумя покинутыми пирамидами. Он задумался. Пирамида не была безобидной постройкой. Она была серьезной проблемой. Что же таила в себе настоящая пирамида из леса Фонтенбло? 43. Коктейль Молотова. Тихая пристань. Жюли, порядочно поплутавшая на обратном пути, теперь удобно полулежала под одеялом своей постели и читала энциклопедию относительного и абсолютного знания. Она хотела знать, о какой именно революции говорил этот Эдмонд Уэллс. Мысль писателя была ей неясна. Он говорил то о революции, то об эволюции, но всегда без насилия и без показухи. Он хотел изменить менталитет людей незаметно, почти тайно. Все это было по меньшей мере противоречиво. Революциям было посвящено много страниц, и нужно было еще немало их перевернуть, чтобы наконец выяснить, что ни одна из них ни к чему не приводила. Как будто революция роковым образом либо проигрывала, либо загнивала. Жюли заметила также, что каждый раз, открывая книгу, она находила что-нибудь интересное, и среди прочего, несколько способов приготовления коктейля Молотова. Они были разными. Одни взрывались благодаря тряпичной пробке, другие, более действенные, начинали действовать от пороховой лепешки, которая, разбиваясь, высвобождала воспламеняющиеся химические компоненты. «Наконец-то практические советы по совершению революции», — подумала она. Эдмонд Уэллс давал точный вес ингредиентов коктейлей. Оставалось только приготовить. Она почувствовала боль в помертвевшем колене, приподняла повязку и осмотрела рану. Она чувствовала каждую косточку, каждую мышцу, каждый хрящ. Никогда еще ее колено не было таким существующим. Она громко произнесла: «Здравствуй, мое колено!» и добавила: «Этот старый мир сделал тебе больно. Я отомщу за тебя». Жюли пошла в кладовку, где лежали продукты и садовые инструменты. Она нашла там все необходимые составляющие для изготовления зажигательной бомбы. Взяла стеклянную бутылку, налила в нее хлорат натрия бензин и остальные химические вещества. Шелковый шарф, украденный у матери, послужил пробкой. Коктейль готов. Жюли прижала к груди свою маленькую самодельную бомбу. Кто сказал, что крепость Лицея никогда ей не сдастся?